Через несколько минут они сидели в сумрачном, но уютном уголке маленького ресторана. Лютов молитвенно заказывал старику-лакею: «И дашь ты нам, отец, квотки ветчины вестфальской и луку испанского, нарезав он и толсто. Знаю-с. Не сомневаюсь, но напоминаю». «Приятно видеть тебя», — говорил Макаров, раскурив папиросу, дымно улыбаясь. «Странно, брат, что мы не переписываемся, а? Что же, марксист?» Он торопился ставить вопросы, и этим еще больше возбуждал осторожность Самгина. «Марксист!» — воскликнул Лютов. «Таковых уважаю!» И, положив локти на стол, заговорил сиповатым голосом, изредка вывизгивая резкие ноты. Они заставили Клима вспомнить Дронова. «Уважаю не как представитель класса, коему Карл Маркс исчерпывающе разъяснил динамику капитала, его культурную силу, а как россиянин, искренно желающий, да погибнет всяческая канитель. Ибо в лице Марксовом имеем, наконец, вероучителя крепости 90-градусной. Это не наша русская брашка, возбуждающая лирическую чесотку души, не варева князя Кропоткина, графа Толстого, полковника Лаврова и семинаристов, окрестившихся в социалисты, с которыми приятно поболтать. Нет, с Марксом не поболтаешь. У нас ведь так, подлижут языками желчную печень его превосходительства Михаила Евграфовича Салтыкова. Запьют горечь лампадным маслицем фабрики его сиятельства из Ясной Поляны и весьма довольны. У нас главное было бы о чем поболтать, а жить всячески можно. Хоть на кол посади, живут». Лютов произнес речь легко, без пауз. По словам, она должна была звучать иронически или зло, но иронии и злобы Клим не уловил в ней. Это удивило его. Но еще более удивительно было то, что говорил человек совершенно трезвый. Присматриваясь к нему, Клим подумал: «Не ошибся же я, он был пьян за 5 минут перед этой». Он почувствовал в Лютове нечто фальшивое. Цвет его вывихнутых глаз был грязноватый, не мутное, а именно что-то грязненькое было в белках, как бы пропыленных изнутри темненькой пылью. Но в зрачках вспыхивали хитренькие искорки, возбуждавшие опасения. «Глаза — это мозг, вывороченный наизнанку», — вспомнил Клим чьи-то слова. Желтые волосы Лютова были причесаны а-ля Капуль. Это так не шло его длинному лицу, что казалось сделанным нарочно. Лицо требовало окладистой бороды, а Лютов брил щеки, отпуская остренькую бородку. Над нею вспухли негритянски толстые, гуттаперчевые губы. Верхняя едва прикрыта редковолосыми усиками. Руки у него красные, жилистые, так же, как шея. А на висках уже вздулись синеватые вены. Казалось, что и одет он с небрежностью нарочитой. Под затасканным, расстегнутым сюртуком очень дорогого сукна шелковая рубаха. Ему должно быть лет 27, даже 30, и он ничем не похож на студента. Макаров, вызывающе похорошевший, как будто нарочно, чтоб подчеркнуть себя, выбрал товарищем этого человека. Но почему красавица Алина выбрала его? Глотая рюмку за рюмкой водку, холодную до того, что от нее ныли зубы, закусывая толстыми ломтями лука, положенного на тоненькие листочки ветчины, Лютов спрашивал: «Отреченную литературу, все речи апокрифы уважаете?» «Это ересиарх», — сказал Макаров, добродушно усмехаясь и глядя на Лютова ласково. «Откровение Адамова читали?» Подняв руку с ножом, в ней он прочитал: «И речи дьявола Адамови, моя есть земля, а Божие — небеса. Аще ли хочешь и мой быть, делай землю. И сказал Адам, чья есть земля, того и азы чада мои». Вот так-с. Вот он, как формулирован наш мужицкий, внутренний материализм. В стремлении своем упрощать непонятное, Клим Самгин через час убедил себя, что Лютов действительно человек жуликоватый и неудачно притворяется шутом. Все в нем было искусственно. Во всем обнажалась деланность. Особенно обличала это вычурная речь, насыщенная славянизмами, латинскими цитатами, злыми стихами Гейне, украшенная тем грубым юмором, которым щеголяют актеры провинциальных театров, рассказывая анекдоты в дивертисментах. Он, Лютов, снова казался пьяным. Протягивая Климу бокал шампанского, он, покраснев, кричал: «Пожелайте мне ни пуха, ни пера, и выпьем за здоровье великолепной девицы Алины Марковны!» Голос его звучал восторгом. Чокаясь с Лютовым, Макаров строго сказал: «Ну, довольно тебе пить». Лютов, залпом выпив вино, подмигнул Климу. «Воспитывает. Я этого достоин, ибо частенько пьян бываю и блудословлю плоти ради украшения. А да боюсь и сего...» Он очертил в воздухе рукою полукруг. «И потустороннего. Страха ради иудейска с духовенством приятельствую. Эх, коллега, покажу я вам одного диакона!» Закрыв глаза, Лютов покачал головою, потом вытянул из кармана брюк стальную цепочку для ключей. На конце ее болтались тяжелые золотые часы. «Ух, мне пора! Костя, скажи, чтоб записали!» Он протянул руку Самгину. «Рад знакомству, много слышал хорошего. Не забывайте, Лютов, торговля пухом и пером!» «Не кокетничай», — посоветовал Макаров, а косоглазый крепко мял руку Самгина, говоря с усмешечкой на суздальском лице: «Знаете, есть этакие девицы с недостаточками. Недостаточек никто бы и не заметил, но девица сама предваряет. Смотрите, носик у меня не удался, но зато остальное...» Он тихонько оттолкнул Клима, пошел, задел ногою за ножку стула и, погрозив ему кулаком, исчез. «Какой чудак!» — сказал Клим. Макаров задумчиво согласился. «Да, чудаковат». «Не понимаю Алину, что ее заставило?» Макаров дернул плечом и торопливо, как будто оправдываясь, заговорил. «Нет, чего же, ее красота требует достойной рамы. Володька богат, интересен, добрый до смешного. Кончил юристом, теперь на историко-филологическом. Впрочем, он не учится, влюблен, встревожен и вообще пошел вверх ногами». Макаров зажег папиросу, дал спичке догореть до конца, а папиросу бросил на тарелку. Видно было, что он опьянел, на висках у него выступил пот. Клим сказал, что хочет посмотреть Москву. «Едем на Воробьёвы горы», — оживленно предложил Макаров. Вышли из ресторана, взяли извозчика. Глядя в его сутулую спину, туго обтянутую синим кафтаном, Макаров говорил: «Москва несколько путает мозги. Я очарован, околдован ею и чувствую, что поглупел здесь. Ты не находишь этого? Ты любезен». Он снял фуражку, к виску его прилипла прядка волос, и только одна была неподвижна, а остальные вихры шевелились и дыбились. Клим вздохнул. Хорошо красив был Макаров. Это ему следовало бы жениться на Телепневой. Как глупо все. Сквозь оглушительный шум улицы Клим слышал: «Фантастически талантливы люди здесь. Вероятно, вот такие жили в эпоху Возрождения. Не понимаю, где святые, где мошенники. Это смешано почти в каждом. И множество юродствующих. А чего ради, черт знает. Ты должен понять это». Клим подозрительно сбоку заглянул в лицо товарища. «Почему я? Ты философ, на все смотришь спокойно». «Как простодушен он», — подумал Клим. «Хорошее лицо у тебя», — сказал он, сравнив Макарова с Туробоевым, который смотрел на людей взглядом поручика, презирающего всех штатских. «И парень ты хороший, но, кажется, сопьешься. «Возможно», — согласился Макаров спокойно, как будто говорилось не о нем. Но после этого замолчал, задумался. На Воробьевых горах зашли в пустынный трактир. Толстый половой проводил их на террасу, где маляр мазал белилами рамы окон. Потом подал чай и быстрым говорком приказал стекольщику: «Не мелетиши, не засти господам красотою любоваться». «Костромич», — определил Макаров, глядя в мутноватую даль на парчевый город, богато расшитый золотыми пятнами церковных глав. «Да, красота», — тихо сказал он. Самгин утвердительно кивнул головою, но тотчас заметил: «Понятие условное». Не отвечая, Макаров отодвинул стакан с лучом солнца в его рыжей влаге, прикрытый кружком лимона. Облокотился о стол, запустив пальцы в густые, двухцветные вихры свои. У Клима Самгина Москва не вызывала восхищения. Для его глаз город был похож на чудовищный пряник, пестро раскрашенный, припудренный опаловой пылью и рыхлый. Когда говорили о красоте, Клим предпочитал осторожно молчать, хотя давно заметил, что о ней говорят все больше, и тема эта становится такой же обычной, как погода и здоровье. Он был равнодушен к общепризнанным красотам природы, находя, что закаты солнца так же однообразны, как рябое небо морозных ночей. Но, чувствуя, что красота для него непостижима, он понимал, что это его недостаток. За последнее время словословия красотам природы стали даже раздражать его и возбудили опасения, не Лидия ли своею враждою к природе внушила ему равнодушие. Его весьма смутил Туробоев. Дразня Елизавету Спивак и Кутузова, он спросил, усмехаясь: «А вдруг вся эта наша красота — только павлиний хвост разума? Птица глуповатый, так же, как павлин». Клима поразила дерзость этих слов, и они еще плотнее легли в память его, когда Туробоев, продолжая спор, сказал: «Чем ярче, красивее птица, тем она глупее, но чем уродливее собака, тем умней. Это относится и к людям. Пушкин был похож на обезьяну, Толстой и Достоевский не красавцы, как и вообще все умники». Лирическое молчание Макарова сердило Клима. Он спросил: «Помнишь Пушкина? Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен?» Макаров взглянул на него трезвыми глазами и не ответил. Это не понравилось Климу, показалось ему невежливым. Прихлебывая чай, он заговорил тоном, требующим внимания: «Когда говорят о красоте, мне кажется, что меня немножко обманывают». Макаров выдернул пальцы из волос, снял со стола локти и удивленно спросил: «Как ты сказал?» Повторив свою фразу, Клим продолжал: «Что красивого в массе воды, бесплодно текущей на расстоянии 60 верст из озера в море? Но признается, что Нева красавица, тогда как я вижу ее скучной. Это дает мне право думать, что ее именуют красивой для прикрытия скуки». Макаров быстро выпил остывший чай и, прищурив глаза, стал смотреть в лицо Клима. «То же самое желание скрыть от самих себя скудность природы я вижу в пейзажах Левитана, в лирических березках Нестерова, в ярко-голубых тенях на снегу. Снег блестит, как обивка гробов, в которых хоронят девушек. Он режет глаза, ослепляет. Голубых теней в природе нет. Все это придумывается для самообмана, для того, чтобы нам уютнее жилось». Видя, что Макаров слушает внимательно, Клим говорил минут 10. Он вспомнил мрачные жалобы Нехаевой и не забыл повторить изречение Туробоева о павлиньем хвосте разума. Он мог бы сказать еще немало, но Макаров пробормотал: «Удивительно, до чего все это совпадает с мыслями Лидии». Потирая лоб, он спросил: «Что же ты?» и усмехнулся. «Не знаю, что спросить, так странно». Он вдруг вспыхнул, даже уши его налились кровью. Гневно сверкая глазами, он заговорил вполголоса: «Меня эти вопросы не задевают. Я смотрю с иной стороны и вижу, природа бессмысленная, злая свинья. Недавно я препарировал труп женщины, умершей от родов. Голубчик мой, если б ты видел, как она изорвана, искалечена. Подумай, рыба мечет икру, курица сносит яйцо безболезненно, а женщина родит в дьявольских муках. За что? Называя органы латинскими терминами, рисуя их очертания пальцем в воздухе, Макаров быстро и гневно изобразил пред Климом нечто до того отвратительное, что сам Гин попросил его: «Перестань». Но все более возмущаясь, Макаров говорил, стуча пальцем по столу: «Нет, подумай, зачем это, а?» Клим находил возмущение приятеля наивным, утомительным, и ему хотелось возместить Макарову за упоминание о Лидии. Усмехаясь, он сказал: «Вот и займись гинекологией. Будешь дамским врачом. Наружность у тебя счастливая». Макаров сразу осекся, недоуменно взглянул на него и, помолчав, сказал со вздохом: «Ты странно шутишь. А ты, кажется, все еще философствуешь о женщинах вместо того, чтобы целоваться с ними». «Это похоже на фразу из офицерской песни», — неопределенно сказал Макаров, крепко провел ладонями по лицу и тряхнул головою. На лице его явилось недоумевающее, сконфуженное выражение. Он как будто задремал на минуту. Потом очнулся, разбуженный толчком и очень смущенный тем, что задремал. «Трезвеет», — сообразил Клим Самгин, ощущая желание отплатить товарищу и за офицерскую песню. В этом ему помогли две мухи. Опустясь на горбик чайной ложки, они торопливо насладились друг другом, и одна исчезла в воздухе тотчас, другая через 2-3 секунды после нее. «Видел? Вот и все», — сказал Клим. «Нет», — почти резко ответил Макаров. «Я не верю тебе», — протестующим тоном продолжал он, глядя из-под нахмуренных бровей. «Ты не можешь думать так. По-моему, пессимизм — это тот же цинизм». Выпив остывший чай, он продолжал тише: «Я, должно быть, немножко поэт, а может, просто глуп, но я не могу. У меня уважение к женщинам, и знаешь, порою мне думается, что я боюсь их. Не усмехайся, подожди. Прежде всего уважение даже к тем, которые продаются. И не страх заразиться, не брезгливость, нет. Я много думал об этом». «Но говоришь плохо», — отметил Клим. «Да? Неясно. Ты поймешь». Макаров, снова встряхнув головою, посмотрел в разноцветное небо. Крепко сжал пальцы рук в один кулак и ударил себя по колену. «Это чувство внушило мне Лидия, знаешь?» «Вот как», — неопределенно произнес Клим и насторожился. «Мы друзья», — продолжал Макаров, и глаза его благодарно улыбались. «Не влюблены, но очень близки. Я ее любил, но это перегорело. Страшно хорошо, что я полюбил именно ее, и хорошо, что это прошло». Он засмеялся. Лицо его радостно сияло. «Путаю?» — спросил он сквозь смех. «Это только на словах путаю, а в душе все ясно. Ты пойми, она удержала меня где-то на краю. Но, разумеется, не то важно, что удержала, а то, что она есть». Самгин подумал не без гордости: «Никогда я не позволил бы себе говорить так с чужим человеком. И почему она удержала?» «Любить ее, как вообще любят, нельзя», — строго сказал Макаров. Клим усмехнулся. «Почему же?» «Не смейся, я так чувствую, нельзя. Это, брат, удивительный человек». Он подумал, прикрыв глаза. «В Библии она прочитала: «И вражду положу между тобою и между женою». Она верит в это и боится вражды, лжи. Это я думаю, что боится. Знаешь, Лютов сказал ей: «Зачем же вам в театрах лицедействовать, когда по природе души вашей путь вам лежит в монастырь?» С ним она тоже в дружбе, как со мной. Клим слушал напряженно, а не понимал, да и не верил Макарову. Нехаева тоже философствовала, прежде чем взять необходимое ей. Так же должно быть и с Лидией. Не верил он и тому, что говорил Макаров о своем отношении к женщинам, о дружбе с Лидией. Это тоже павлиний хвост, и ясно, что он любит Лидию. Самгин стал слушать сбивчивую, неясную речь Макарова менее внимательно. Город становился ярче, пышнее. Колокольня Ивана Великого поднималась в небо, как палец, украшенный розоватым ногтем. В воздухе плавал мягкий гул. Разноголосо пели колокола церквей, благовестя к вечерней службе. Клим вынул часы, посмотрел на них. «Мне пора на вокзал. Проводишь?» «Конечно». «Ты в начале беседы очень верно заметил, что люди выдумывают себя. Возможно, это так и следует, потому что этим подслащивается горькая мысль о бесцельности жизни». Макаров удивленно взглянул на него и встал. «Как странно, что ты говоришь это. Я не думал ничего подобного даже тогда, когда решил убить себя». «Ты в те дни был ненормален», — спокойно напомнил Клим. «Мысль о бесцельности бытия все настойчивее тревожит людей». «Тебе трудно живется?» — тихо и дружелюбно спросил Макаров. Клим решил, что будет значительнее, если он не скажет ни «да», ни «нет». И промолчал, крепко сжав губы. Пошли пешком, не быстро. Клим чувствовал, что Макаров смотрит на него сбоку печальными глазами. Забивая пальцами под фуражку непослушные вихры, он тихо рассказывал. «После экзаменов я тоже приеду. У меня там урок, буду репетитором приема Шарадеева, пароходчика, знаешь? И Лютов приедет. Вот как? А где Сомова?» «Учительствует в сельской школе». Из облака радужной пыли выехал бородатый извозчик. Товарищи сели в экипаж и через несколько минут ехали по улице города, близко к панели. Клим рассматривал людей. Толстых здесь больше, чем в Петербурге, и толстые, несмотря на их бороды, были похожи на баб. «Наверное, никого из них не беспокоит мысль о цели бытия». Полупрезрительно подумал он и вспомнил Нехаеву. «Нет, все-таки она милая, даже недюжинная девушка. Как отнеслась бы к ней Лидия?» Макаров молчал. Подъехали к вокзалу. Макаров, вспомнив что-то, заторопился, обнял Клима и ушел. «Скоро увидимся». Посмотрев вслед ему, Клим прошел в буфет, сел в угол, к столу. До отхода поезда оставалось более часа. Думать о Макарове не хотелось. В конце концов, он оставил впечатление человека полинявшего, а неумным он был всегда. Впечатление линяния, обесцвечивания вызывали у Клима все знакомые. Он принимал это как признак своего духовного роста. Это впечатление подсказывало и укрепляло торопливость, с которой все стремились украсить себя павлиньими перьями, от Ницше, от Маркса. Климу было досадно вспомнить, что Турабоев тоже видит эту торопливость и умеет высмеивать ее. Да, этот никуда не торопился и не линял. Он говорил, приподняв вышитые брови, поблескивая глазами. «Я признаю вполне законным стремление каждого холостого человека паять в супругу себе ту или иную идейку и жить до конца дней в добром с нею согласии. Но лично я предпочитаю остаться холостым». Манере Турабоева говорить Клим завидовал почти до ненависти к нему. Турабоев называл идеи девицами духовного сословия. Утверждал, что гуманитарные идеи требуют чувства веры значительно больше, чем церковные, потому что гуманизм есть испорченная религия. Самгин огорчался. Почему он не умеет так легко толковать прочитанные книги? Казалось, что Турабоев присматривается к нему слишком внимательно, молча изучает, ловит на противоречиях. Однажды он заметил небрежно и глядя в лицо Клима наглыми глазами. На все вопросы, Самгин, есть только два ответа – да и нет. Вы, кажется, хотите придумать третий? Это желание большинства людей, но до сего дня никому еще не удавалось осуществить его. Оскорбительно было слышать эти слова и неприятно сознавать, что Турабоев не глуп. Звон колокольчика и крик швейцара, возвестив время отхода поезда, прервал думы Самгина о человеке, неприятном ему. Он оглянулся. В зале суетились пассажиры, толкая друг друга, стремясь к выходу на перрон. Клим встал и спросил себя, пожав плечами: «А на что мне Турабоев, Кутузов?»